Мимо проходил маленький седой горбун, участник с номером 77. Он остановился, его заинтересовали слова о батарейке. — Кто тут продает батарейку? — негромко и живо спросил он. — Никто. Мне батарейка самому нужна, чтобы ездить в своей коляске. — Ты проходи, проходи, тут ничего не продают и не подают, — грубо бросил ему 34-й. Горбун отошел, но остановился так, чтобы слышать их разговор. Ланселот это заметил, но 34-му не сказал. — Так что там с коляской? — спросил он. — Тебя все равно заставят пересесть в коляску, которая двигается с помощью рук. — Мою тоже можно передвигать с помощью рук. Вот видишь, специальное ободье. А почему нельзя ехать на батарейках? — Мессия хочет дать всем инвалидам равные возможности. Да и зрителям не интересно, если ты просто прокатишь мимо них до самого верха на электричестве. Поэтому только простые коляски, костыли и палки. Сядешь в коляску, начнешь крутить колеса руками и крути до самого финиша. Но это же невозможно. Башня стоярусная, это 300 этажей. Как можно одолеть ее на костылях или в коляске? Но ведь в этом и есть смысл гонок. Не могут, а лезут. Чтобы кто-то добрался до верха в коляске или на костылях, такого я не видел и не слыхал, врать не буду. Но на своих двоих до сотого яруса добираются. В прошлый раз, например, их было трое, парень, обгоревший при пожаре, девушка с проказой и здоровенный одноглазый негр, зрители его циклопом прозвали. У него и уцелевший-то глаз почти не видел. А много бывает исцеленных на каждой гонках. Призовых ярусов 7. Вот считай. На каждом финише трое получают исцеление. Всего 21 победитель. Пятая часть участников. Счастливчики получают исцеление сразу после финиша. Но учти, что некоторые не успевают даже порадоваться своему исцелению. Умирают сразу, как только спускаются с башни. Сердце не выдерживает или легкие. А что бывает с теми, кто дошел до своего финиша, но не в первой тройке? Уходят домой такими же, как пришли, есть не хуже. Гонки здорово выматывают. Словом, я к тому, что надо правильно оценить свои силы. Тогда можно и здоровье получить, и подразбогатеть немного. Вместе с исцелением мессия от себя дарит приз — золотые планеты по числу ярусов, деленному на 10. Кроме того, можно поставить на победителя. Так что советую тебе, парень, батареечку свою все-таки сдать, а полученное из нее золото поставить, ну, хоть на самого себя. Ты до какого яруса рассчитываешь подняться? — До сотого, естественно, — пожал плечами Ланселот. — Мне нужно полное исцеление. И я не хочу рисковать. Ну и 10 планет золота мне не помешают, у меня семья большая. — Да ты что, рехнулся? Учти, что чем выше, тем круче дорога вокруг башни. Ты совсем не ходишь? — Совсем не хожу. — А коляской своей хорошо управляешь? Я на ней почти каждый день в море выходил. — Она у тебя плавучая, что ли? — Да нет, конечно. Я въезжал в коляске на свой катамаран, вставал к штурвалу, закидывал сети и крабовые ловушки, собирал улов. — И все это один? — Один. — Но ты силен. — Ну-ка объяви, к примеру. 50-й ярус. Победишь, получишь 5 золотых и здоровые ноги. Придешь вторым или третьим, встанешь хотя бы на костылей. А я вот буду рад получить хотя бы одну руку. Тут он выпростал руки из рукавов, и Ланселот увидел, что у него нет кистей. Я без руки, но зато ноги у меня крепкие, так что я рассчитываю добраться до 70-го яруса. Но теперь тебе ясно, во что ты ввязался? Ясно. Тут в разговор вмешался Горбун. — Нет, не все тебе ясно, парень, — сказал он сердито, даже злобно. — Ты не понял главного? Почему, участвуя в гонках на исцеление, мы такие больные и здорово рискуем? — Почему же? — Ты видел башню ночью, когда горят огни? — Да. — А красные кресты видел? — Видел. — И как ты думаешь, что это такое? — Фонари? — Угу, это фонари, дающие яркий голубой свет, а к фонарям подвешены кресты, обвитые гирляндами красных лампочек, а на крестах знаешь что? — Не знаю. А на крестах висят распятые участники гонок.